Оливер. Оливер, а посуду я буду мыть? Ну, будь человеком, прошу тебя. Стройный юноша с печальным взглядом непризнанного художника стоял у окна и пытался разглядеть в ночной тьме отблески волн. Тучи опять закрыли небо, и приходилось дорисовывать из памяти привычную картину. «У нас много заказов», — произнес тот же строгий женский голос, владелицу которого скрывал кухонный шкаф. Мадам Жизель была грозна, полна, но при этом умела быть доброй и даже заботливой. Сейчас она заботилась о клиентах, которые сидели в зале ресторана и ждали свои рождественские блюда. «Оливер!» «Да, иду». Он направился к мойке. Проходя мимо своей ожидающей начальницы, посмотрел на нее. Он знал, что она не хотела его обидеть и что снова растает от его взгляда. Большие голубые глаза, окруженные густыми ресницами. И взгляд. «Не смотри на меня своим морем». Улыбка все-таки победила строгость. «И когда мы закроемся, убери все». Юноша кивнул и включил воду. «Сегодня же Рождество», — тихо сказал один из поваров. «Это для нас с тобой Рождество», — спокойно ответила Жизель. «А у Оливера есть свои обязанности». Он знал, на что шел. Сама недовольная своим ответом, она поспешила выйти в зал. Оливер старательно мыл посуду. Он был лучшим мойщиком и уборщиком в заведении «Старая лодка». Все начинало блестеть и сверкать в его руках. До готовки его так и не допустили, потому что, как оказалось, хороших поваров в городке больше, чем хороших мойщиков посуды. В зал он выходил редко, утром и после того, как кто-то пустеет. Поэтому мало кто знал Оливера в лицо. После окончания смены он всегда спускался к морю, как будто продолжить давний разговор. Оно манило его, шептало, звало. Какой-то глубокий зов, который не объяснить. Словно часть его самого. На работе, когда была свободная минута, он просто подходил к окну и смотрел на приплывающие корабли, лодки, катера. Люди выходят, грузят что-то, прощаются, провожают, тайком вытирают слезы или радостно обнимаются. Столько эмоций за стеклом. Как будто это другая реальность, за которой Оливер может только наблюдать со стороны. Старая лодка была самым любимым заведением в этом порту. Уютная, с деревянными столами и мягкими диванами, приглушенный теплый свет, глиняная посуда, сочное жаркое, ароматные специи, крепкий чай. Сюда заходили парами, семьями или просто чтобы погреться, когда море кричало холодным штормом. Все говорили мадам Жизель, что она прогорит со своей идеей не продавать спиртное. Но оказалось, люди вполне могут быть счастливы и без него. Особая душевность, простота и домашняя атмосфера – именно за этим они сюда приходили. Оливеру здесь нравилось. Все нравилось. Он был бесконечно благодарен мадам за то, что та приютила его, брошенного однажды на произвол судьбы, без документов и средств к существованию. Женщина приняла Оливера таким, какой он есть, даже больше, чем он себя. И, несмотря на внешнюю строгость, всегда была добра к нему. Но парень все же не ощущал тут себя на своем месте. Море. Остальное как будто сквозь пелену сна. К середине ночи зал ресторана опустел. Все сотрудники поздравили друг друга с Рождеством и уставшие побрели к себе домой. Оливер жил здесь, в служебной комнате. поэтому выключить весь праздник мадам поручила ему. Но так было красиво! Рождественские песни, мигающие гирлянды, свечи на столах. Оливер стоял в центре этого праздничного одиночества и словно впитывал в себя остатки того особого настроения, которое еще витало после гостей. Смеха, звона бокалов, удивленных возгласов, аплодисментов. Тишина, которая еще пахла волшебством. Несколько гирлянд продолжали гореть снаружи. Света от них было немного, но атмосферу праздника они сохраняли. Какой-то небольшой корабль пришвартовался в порту. Он тоже горел и мигал цветными огнями. Наверное, сейчас на нем экипаж празднует вовсю. Люди, знающие море. Что-то потянуло туда. Оливер не стал сопротивляться этому порыву. Хотя бы просто подойти поближе, рассмотреть этот рождественский корабль. Вдруг оттуда вышли двое смеющихся мужчин. Они перебивали друг друга и снова смеялись. В парадной морской форме. Счастливые. Юноша шел к ним, сам не понимая, что делает. Как будто внутри активировалась какая-то программа, давно ждавшая своего часа. «С Рождеством, парень!» — крикнул ему один из незнакомцев. «С Рождеством?» — ответил он. «Что ты тут делаешь один?» «Я только что закончил смену, гуляю». «Нехорошо одному гулять в эту ночь». Они подошли к нему. Крепкие, веселые, дружелюбные. «Пойдем к нам. В другой раз будешь один бродить». «А можно?» «Да, конечно, можно! Идем!» Втроем они поднялись на палубу. Уже были слышны радостные крики, музыка. Оливер сиял так, что гирлянды могли бы принять его за своего. В большой комнате стояла, сидела, смеялась человек 20. Увидев при более ярком свете пригласивших его моряков, юноша понял, что один из них был капитаном. Слова потерялись где-то внутри. Все радостно приняли его, усадили за стол, пододвинули тарелку. Смущение и восторг переполняли Оливера. Он смотрел на весь этот праздник, и что-то согревалось внутри него. Не от Рождества даже. Он на корабле. Настоящем корабле, рядом с настоящим капитаном. Но они не догадываются, что он чужой для них. «Почему ты не ешь? У нас шикарный повар. Правда, он уже пьяный, но готовил трезвым», — засмеялся капитан. «Не хочется», — робко улыбнулся юноша и понял, что смотрит сейчас на этого, как будто из сказочного сна капитана, тем самым взглядом. Он не мог его контролировать. Просто знал, что иногда взгляд его становится очень проникновенным для людей. «Ну-ка, пойдем на свежий воздух», — сказал капитан. Он взял с собой чашку кофе, Оливер не взял ничего и последовал за ним. Мелкий снег припорошил палубу и продолжал медленно парить в свете фонарей и гирлянд. И шум волн, как будто они расправляли крылья за спиной юноши. «Кто ты, парень?» «Оливер». «Очень приятно, Оливер. Меня зовут Джеймс. Это мое судно, Изабелла. Моя девочка. Горжусь ею. Мы тут на пару дней, и потом опять в рейс. А ты чем занимаешься? Бродишь один, есть не хочешь?» «Я работаю вон в том ресторане», — юноша показал на берег. «Там вкусно и хорошо. Вы можете завтра это проверить». «А ты Завтра тоже работаешь? Да, я каждый день работаю. Без выходных? Да. Это что за жизнь такая? И тебе нравится? Да, вполне. Я не устаю. Ты бы был идеальным юнгой. Мало ешь, много работаешь. Что-то щелкнуло внутри Оливера. Программа запустила свое действие. А возьмете? Ну, если ты готов к тяжелой работе, бессонным ночам, и у тебя нет морской болезни, то я могу устроить. Мы как раз в следующем порту хотели пополнить запасы еды и сотрудников. У нас будет больше груза, а значит, больше работы. Капитан сделал глоток кофе и поморщился. Остыл уже. Вот черт. Так близко от настоящей мечты. Той, которая расправляет все внутренние паруса. Но они должны быть тоже настоящими. Иначе ветер не наполнит их. Значит, нужно открыться в ответ. «Дайте мне кружку», — мужчина протянул. «Ты любишь холодный?» Из-под пушистых ресниц, на которые так охотно присаживались мелкие снежинки, на капитана корабля смотрело в ответ море. Оливер обнял пальцами кружку. «Я не знаю, подхожу ли я вам. Я пойму, если откажете». Он протянул кружку обратно. Мужчина едва успел одернуть пальцы. «Как это ты сделал? Она горячая?» «Да». «Ты...» «Гибрид. Больше андроид». «Но вас больше не делают. Я слышал, что весь проект прикрыли еще лет 10 назад и всех утилизировали». «Я сбежал. Я был последним экспериментом, самым похожим на человека. У меня есть программы эмоций. Я не все их знаю, они заблокированы». «С ума сойти. В рождественскую ночь встретить запрещенного андроида, который мечтает ходить в море, это тоже твоя программа?» «Наверное. Я всегда этого хотел. И теперь... я чувствую, что это мое предназначение, если оно у нас бывает». «Ты творение», — мягко улыбнулся капитан. «У каждого творения есть свое предназначение». Оливер вопросительно взглянул на него. «Я не могу с вами теперь». «Теперь», — хмыкнул мужчина. «Ты можешь работать сутками. На тебя не надо тратить провизию, и ты умеешь греть кофе руками? Ты принят, Оливер. И не удивляйся, если я тебя скоро повышу». Юноша на мгновение перестал дышать. Может быть, не так, как это происходит у обычного человека, но сейчас его переполняло особенное чувство, для которого нет слов. Но это было то ощущение, когда все становится на свои места. Каждый пазл занял свое место. Возможно, тот, кто создавал его, вложил свою собственную мечту путешествовать по морю. Об этом Оливер уже не узнает. Как и не узнает сейчас и того, что однажды, когда случится сильный шторм, он будет единственным, кто всех спасет и вытащит на берег. После этого случая часть механизмов откажет, и таскать тяжелый груз он не сможет. Но капитан оставит его с собой, потому что теплые руки Оливера будут по-прежнему согревать его любимый кофе, а море по-прежнему будет светиться в его глазах.